Венская операция. С учетом успешного проведения зимней Висло-Одерской операции 1945 года, Верховное Главнокомандование приказало Третьему Украинскому фронту, командующий маршал Федор Иванович Толбухин, в составе которого была и Первая болгарская армия, в начале апреля 1945 года овладеть городом Веной, столицей Австрии, и к 15 апреля выйти к рекам на западе Австрии, Мур и Драва. С целью недопущения отхода венской группировки противника на север, Второму Украинскому фронту, командующий маршал Родион Яковлевич Малиновский, давалось задание развернуть наступление на Штокерау в 50 километрах севернее Вены. 4 апреля 1945 года советские войска полностью завершили освобождение Венгрии, вышли к границе Австрии и стали двигаться к ее столице. Расстояние меньше 100 километров. При планировании стратегических и тактических операций командование учитывало небольшие расстояния между столицами восточноевропейских стран. Например, от Будапешта до Вены около 250 километров. Своим ходом танки могли бы его преодолеть меньше, чем за 10 часов. Советские войска наступали на Вену с разных направлений. С юго-востока, юга и юго-запада, а также через отроги Восточных Альп с запада. С воздуха наступавшие советские части поддерживали самолеты двух воздушных армий. Командование Третьего Украинского фронта, не желая наносить городу большие разрушения, обратилась к жителям с призывом всеми силами помогать Красной Армии, не позволять отступающим немецким частям разрушать столицу страны, сообщать об этом наступавшим частям. Однако бои на подступах к городу приняли ожесточенный характер. Противник непрерывно проводил контратаки, стараясь отбросить советские части от города, но сдержать натиск наступающих войск уже не мог. 6 апреля танковые части начали окружать Вену. Вскоре танки пересекли границу города, и бои велись уже на улицах. Продвижение к центру доставалось с большим трудом, стоило немалых жертв. Ожесточенное сопротивление противник оказывал при наступлении на мосты через Дунай. Чтобы предотвратить взрывы мостов, на берега реки из бронекатеров Дунайской военной флотилии был высажен десант. К 13 апреля бои в городе стихли, город был полностью очищен от остатков германских войск. Но вокруг Вены на отдельных западных и северных участках еще вспыхивали сражения. Это уходившие части противника отбивались от наступавших советских войск. На следующий день соединения Третьего Украинского фронта подошли, как и намечалось планами венской операции, к рекам Мур и Драва. Советские войска завершили освобождение восточной части Австрии и ее столицы. Гитлеровская группировка армий Юг потерпела очередное поражение. Только пленными она потеряла 130 тысяч человек, свыше 1300 танков, более 2300 орудий, сотни самолетов. Советские фронты также понесли немалые потери. Примерно 168 тысяч человек убитыми и ранеными, 600 танков и самоходных артиллерийских установок, 600 самолетов. Потери Первой болгарской армии составили около 10 тысяч человек. Характерной особенностью Венской операции явилось тесное взаимодействие армейских подразделений с Дунайской военной флотилией. Бронекатера флотилии высаживали десант в тылу противника, поддерживали огнем наступавшие вдоль Дуная части, морская пехота захватывала мосты и прибрежные укрепленные районы.